Глава 49. Однако покой не длится долго. И вот опять я в своих мыслях прихожу к важнейшему вопросу. Мне предстоит быть спутницей Тайгера Ривза на балу выпускников. За последнее время я тщательно изучила и дополнила общие знания об этом событии. В целом, грядущее торжество по своему масштабу и значимости лишь немногим уступает премии «Оскар». Так, в этом году запланировано, что ежегодный бал выпускников будет проходить в зале торжеств, где утром ученикам в присутствии всего руководящего состава школы с почетом вручатся свидетельства о завершении школы. Вечером того же дня торжество плавно перетечет в парк с искусственным озером, где специально для этого события уже подготовлена крытая сцена, на которой должны выступить приглашенные именитые музыканты. Будут проходить световые шоу и шумная вечеринка. Бал завершает грандиозный салют. Каждый год высшая частная школа имени Вашингтона отводит под это событие огромные средства. Фотографии с праздника размещаются на страницах светской хроники. Этот бал – символ величия школы. Администрация готовится к празднеству с особой тщательностью, заранее продумывая все необходимое. Каждый год за право обслуживать это торжество борются лучшие рестораны. С особой тщательностью под праздник разрабатывается специальное меню. В пригласительном, которое получают выпускники, прописывается особый дресс-код праздника, а именно black tie. Это означает, что готовиться предстоит к приему высочайшего уровня со строгим официальным регламентом в одежде, где прописан каждый пункт туалета. На подобном балу мужчины облачены в элегантные смокинги, а женщины – в вечерние платья в пол. Есть еще много деталей относительно туалета, вплоть до драгоценных украшений, которые в обязательном порядке должны присутствовать в женском образе. Бал символизирует выход в мир новых представителей элиты. Всех тех, кто уже через короткий промежуток времени займет главенствующие места в обществе. Мне же предстоит быть незваным, незапланированным гостем на этом празднике жизни, блажью богатого наследника, прихотью. Что может ждать меня там? Если смотреть правде в глаза, то ничего, кроме всеобщего осуждения и презрения. Меня там никто не ждет. Я нарушу правила, взорву устои, появившись со звездой. После этого события он покинет стены школы, а я останусь. И я понимаю, что мне придется с этим жить дальше. Мне нужно будет существовать в этом враждебном социуме и отвечать за свой поступок каждый день. Я не дура и понимаю, что подобное девчонки не из определенного звездного круга не простят. Слишком уж резонансным будет событие. Осознаю всю возможную сладость послевкусия этого вечера. Но я не боюсь. Пусть будет так, как суждено. Я готова идти за Тайгером хоть на край света, не то что на выпускной. Отгоняю ненужные мысли и поднимаюсь со скамейки, бреду к зданию кампуса. Иду отсыпаться. Я столько не спала, что, наверное, упаду в беспробудный сон на денёк-другой. Несмотря на ожидания, всю ночь ворочалась сбоку на бок. Меня мучили странные сны. И в целом я часто просыпалась ночью и думала, что утром буду разбитой, взбудораженной и полной надежд. Однако под конец я все же вырубилась. Утро следующего дня пришло неожиданно. Я выныриваю из забытья своего глубокого сна. Резко открываю глаза, и меня накрывает осознанием. Сегодня бал выпускников, на который я иду с Тайгером Ривзом. Сумасшедшая мысль ворочается в мозгу, заставляя эмоции бить через край. Вот он, мой день X.